когда на тебе сырой шмот, бежать всегда лучше, чем идти. Быстрее обсохнешь и меньше вероятность заболеть. Безусловно, беготня по ночному лесу – занятие не из приятных. Навернуться можно запросто, споткнувшись о корень, торчащий из земли. Но, похоже, местная экосистема прониклась моей крутостью. Ветви отклонялись в сторону, корни прятались, глубже зарываясь в почву, шипастые кусты и вовсе уползали прочь. Думаю, дело было все же не во мне, а в яхонте, заливавшем лес своим потусторонним сиянием. Которое, кстати, после излечения моего лица стало заметно слабее. Бывает. Я тоже после хорошей работы, язык на плечо, и все мысли про пожрать и поспать. Арт этот, походу, из той же породы. Отдыха хочет и покушать. Кстати, даже догадываюсь, чем питаются артефакты такого рода. Но кормежкой Арта пусть занимается та монстриха, которая его заказала. А мое дело маленькое. Достал, отдал, получил инфу и вперед за живицами. Ибо хрен его знает, сколько по этому агрессивному миру шариться придется. И в этом случае авторитет среди местных богатырей может очень пригодиться. Про блинных Илью Муромца с Добрыней и в моем времени помнят, стало быть, серьезные дядьки, не хухры-мухры. И про варяга-варяжку, кстати, я тоже, кажись, что-то слыхал, только не припомню, что именно. Неважно, из меня историк. Так, за размышлениями о своем теперешнем положении, я незаметно дошел до той поляны с избой на сваях. Бабка, кстати, на крылечке сидела, ждала, походу. Увидела меня, ладонями всплеснула от радости. Правда, не всплеск, а стук получился. Кости же. Завопила. «Ух ты, гой еси, добрый молодец! Никак раздобыл яхонт лазоревый!» Я весьма смутно представлял себе, что такое гой еси. Вроде что-то старославянское, но звучит почти как оскорбление. Ладно, будем надеяться, что бабка за базаром следила и не обложила отчасти меня древним местным матом. «А ты, помимо мяса на ляжках, еще и глаза потеряла?» — грубовато поинтересовался я. Судя по радости бабуси, которую она не смогла скрыть, сердце болотной твари стоило значительно больше инфы о местонахождении живиц. Бабка на мою грубую речь не обиделась. Правильно, мало кто на слова обижается, когда от собеседника что-то надо. «Вижу, вижу, сокол мой ясный, раздобыл-таки камень редкий!» — оскалилась старуха, растянув в лыбе жуткий рот, величине которого позавидовал бы упокоенный болотный монстр. «Ну давай его быстрее сюда!» «А в пасть тебе не плюнуть?» — поинтересовался я. «Думаю, вряд ли промахнусь. Сперва говори, где живицы взять, а после и яхонт свой получишь». Старуха захлопнула радостный хавальник, подобрала губы и недобро прищурилась. «Живицы, говоришь, тебе надо. Помню наш уговор. Но я заказывала полный яхонт, а ты от силы половину приволок. Силу его на морду свою плутовскую потратил. Хороша морда получилась, но мне с нее воды не пить. Так и быть, дам тебе одну живицу за сердце водяницы. Думаю, это будет хорошая сделка. Полный камень за полупустой, плюс бесплатное лечение твоей наглой хари». «А я думаю, что шла бы ты лесом, старая», — сказал я. «Греми костями дальше, а мне пора». И, развернувшись, действительно направился обратно, откуда пришел. Не люблю, когда мне так по-хамски условия ставят и прогнуть пытаются. Пусть живиц не принесу. Так, походу, яхонт лазоревый не хуже. Разберусь, как его заряжать, и будет вполне себе знатный переносной госпиталь для защитников крепости. «Погоди, соколик!» — раздалось сзади. «Жалобно так. Я аж и правда остановился, хотя и не собирался». «Чего тебе?» — бросил через плечо. «Ну, ты же обещал. Уговор же у нас». «Ага, про уговор вспомнила», — хмыкнул я, разворачиваясь. — Ладно, я слово свое держу, в отличие от некоторых. Говори, где живицы найти. Бабка вздохнула, сделав большие умоляющие глаза. — А ты не обманешь? — Твою ж мать! — рыкнул я. «Все, — Все-все, поняла, — быстро сказала старуха. — В общем, иди на север, никуда не сворачивай. Что бы ни увидел, кого бы ни встретил, иди прямо. Тварей жутких увидишь, мороки невиданные. Все равно иди, не бойся. Коль не устрашишься, дойдешь. А там и награда тебе будет за подвиги твои. Куда дойду? Как дойдешь, поймешь, — отрезала старуха. Более ничего сказать не могу. Черная боль накажет за язык длинный, а я ее сильнее твоего меча-кладенца боюсь. Я покосился на меч. Кладенец — это от того, что он в себя всякие артефакты складывает, как в сундук? Или потому, что положить ему на все и всех, типа по барабану, любые препятствия? Может, и не так. Но все равно прикольное название для хорошего оружия. «Ладно, бабка», — сказал я. Повезло тебе, что я свое слово всегда держу. Но учти, коль обманула, я вернусь, и тогда не обессудь». И кинул старухе синий камень. Она его поймала с ловкостью профессионального игрока в бейсбол. Мне показалось, что у нее даже рука удлинилась вдвое, аж захрустела и едва не оторвалась. Но старушенция справилась. Подмигнула мне, сказала: «Погоди, добрый молодец, не уходи, подарочек тебе будет». И нырнула в свою избу. Ну, подарки кто ж не любит? И остался, прикидывая, каким бонусом старая ведьма собралась меня порадовать. Хорошо бы колбасой, хлебом и квасом, например. А то я уже хрен знает сколько времени не жрамши. И от мяса жареного я б тоже не отказался. Из избы как раз им и потянуло. А еще там трещать что-то начало, ухать, скрипеть. Аж изба затряслась, словно под током. Если бабка так готовит у своей печи, то бревенчатому строению жить недолго осталось. Рано или поздно раскатает его бабуся по бревнышку. Я, наверное, минут с 15 простоял и уже подумывал о том, что подправиться, как и было сказано, на север. Мне туда ходить не привыкать. Когда дверь избушки распахнулась. Да. На пороге стояла жгучая брюнетка лет 20 от силы. Голая. Ноги, что называется, от ушей, осиная талия, грудь небольшая, но торчком стоит, будто силиконовая. Шея длинная, над ней мордочка лисья, хитрая, с прищуром, красивая, офигеть. И черные волосы густые до самой поясницы. Я сперва и не понял, кто это такая. Бабкина внучка, что все это время спала на лавке и от грохота пробудилась. «Хороший ты камень принес, красавец», — промурлыкала девица, прислоняясь к дверному косяку. Ничуть своей ноготы не стеснялась, чертовка. Скорее выпячивала ее, словно невзначай подавшись грудью вперед. Я от такого зрелища аж забыл, зачем приперся в этот лес. «Ну что, долго еще столбом стоять будешь? Или поднимешься за подарочком?» — поинтересовалась красавица, медленно так облизнув розовым язычком алые губы. И тут до меня дошло, как до жирафа, блин. «Это ж та самая костлявая бабка и есть, которая с помощью лазуревого яхонта себе молодую плоть нарастила. С такого прозрения мой нижний кореш, от увиденного проявивший нездоровую активность, съежился, как червяк, которому наступили на хвост». «Нет уж, нахрен», — сплюнул я. «Хватит мне болотной красотки, на всю жизнь воспоминания. Приснится, кладенцом не отмахаешься». «Ну, как хочешь», — надула губки брюнетка. «Было б предложено». И ушла в избу, хлопнув дверью так, что с крыши труха посыпалась. Да уж, сильная девка. Может, и зря я, конечно, от презента отказался, но уж больно свежи были недавние впечатления, из-за которых вряд ли я смог бы как следует воспользоваться предложенным подарком. Так что, почесав затылки, пошел я на север, очень стараясь заместить маячившую перед глазами картинку со стоящим девичьим бюстом размышлениями о том, где бы мне достать ножны для меча, шлем для головы и пожрать для желудка, ноющего уже не по-детски.